Глава 32. Суббота, 27 сентября, 0:40. Когда Элли вернулась в отдел, Роган как раз вешал трубку. «Быстро управилась», — заметил он. «Мне так не показалось, когда я говорила с мамой погибшей, но по Лонг-Айлендской магистрали я неслась как бешеная. На обратном пути она позвонила и своей собственной маме, отчего поездка показалась еще длиннее. Где Стейси?» Роган кивнул в сторону комнаты для допросов. «Мы кое-что обнаружили». По пути в допросную Роган посвятил Элли в запутанную схему связей, которую они со Стейси выявили, соединив разрозненные данные из телефонных списков. «Мы думаем, что звонок из квартиры Меган Гунтер был сделан в ответ девушкой, которую Стейси знает под именем Таня». «И кто, черт побери, это Таня?» «Не гони коней, сейчас расскажу». В конце мая Кэти Беттл звонит Стейси с просьбой отправиться вместо нее на свидание. Стейси не может, но звонит своей приятельнице Тане, чтобы узнать, сможет ли та. Часом позже Стейси звонят по городскому из квартиры Меган Гунтер. Стейси помнит только, что Таня сама ей перезвонила. Но вот в чем засада. Примерно за 3 недели до этого Таня звонила на сотовый Меган. Итак, мы знаем, что Таня связана с Меган. Она звонит ей с городского. Возвращаемся к вопросу. Кто такая эта Таня, черт возьми? Я проверил сотовый номер в Балтиморе. Он принадлежит некой Тане Эббот. Я только что говорил с тамошней полицией. Таня Эббот, 30 лет, 10 лет назад задерживалась за приставание к мужчине на улице, оформили и отпустили. Прошла коррекционную программу, и дело закрыли. Откуда же Меган могла знать эту Таню? Ну, возможно, в жизни Меган была тайная сторона, о которой никто не был осведомлен. Если она оказывала интимные услуги, то, вероятно, могла маскироваться. Когда они вошли, Стейси по-прежнему сидела в кресле и все еще разглядывала списки звонков. Роган положил перед ней фотографии Меган Гунтер. Она могла изменять внешность, макияж, цвет волос, возможно, даже парик. Посмотрите еще раз. Стейси тяжело вздохнула, глядя на снимки. Я никогда не видел эту девушку. «А как насчет Хезер Брэдли?» — спросила Элли. Она была соседкой этой девушки, тоже из Нью-Йоркского университета. Стейси снова уныло покачала головой. «Ее фото. Нам нужна фотография Хезер». Элли выскочила из допросной, кинулась к своему компьютеру и открыла базу данных транспортного управления Нью-Йорка. 97 женщин по имени Хезер Брэдли. Она сузила поиск до студенческого возраста, но все равно получила 21 вариант, без всякой гарантии, что кто-то из них та самая девушка. Элли отыскала телефон больницы Сент-Винсент и по пути в допросную набрала номер со своего сотового. «Я сейчас попрошу кого-нибудь из клиники сделать фото и переслать нам». Роган и Стейси слушали, как она выясняет нужный номер, пока, в конце концов, ей не дали телефон сестринского поста на этаже Хезер, Элли объяснила, что ей нужно. Пока тянулись секунды и минуты томительного ожидания, Элли прислушивалась к учащенному биению собственного сердца. Веб-сайт, кампус Джуз, оскорбительные послания. Из-за них полиция сразу решила, что целью изначально была Меган Гунтер, ведь погибла именно она. А раз они сосредоточились на Меган, их внимание, словно луч лазера, было нацелено на угрозы в интернете. Но в этой квартире жила не только Меган Гунтер. Там была и ее соседка Хезер Брэдли, сказавшая, что не была на свиданиях со времени перехода в Нью-Йоркский университет, однако, по словам Кита Гузмана, все свое время проводившая с каким-то таинственным поклонником, о котором никогда не рассказывала. У нее были темные волосы, светлая кожа и миндалевидные глаза, в точности, как у Стейси Шектор и Кэти Беттл. «Простите, детектив, но эта пациентка выписана из больницы сегодня днем». «Как это могло произойти?» «В отличие от вас, мы наручниками не пользуемся. Я так долго продержала вас на телефоне, поскольку пришлось расспросить коллег. Очевидно, возникла какая-то проблема с данными страховки, которые предоставила пациентка. Один из наших сотрудников пошел вниз, чтобы с этим разобраться, а когда вернулся, пациентки уже не было. Вот все, что мне известно». Разговаривая с медсестрой, Элли услышала, как в дверь допросной постучали. Она приоткрыла ее, и один из гражданских сотрудников протянул ей бумаги. «Это для Рогана, с пометкой «Срочно».» Элли взяла документы и посмотрела на верхний листок. Это была копия водительских прав из Мэриленда, зернистая из-за сильного увеличения. В правах значилось имя Таня Джейн Эббот. Однако Элли узнала женщину на фотографии. Темные волосы, светлая кожа, миндалевидные глаза. Элли видела ее в клинике сегодня утром. Таня Эббот была соседкой Меган Гунтер, Хезер Брэдли.